Глава 25. Два агента из отдела по борьбе с терроризмом не заглядывали через плечо Соренсон, во всяком случае в буквальном смысле. Они просто стояли рядом, иногда с двух сторон, иногда образуя тесный треугольник коллег. Агенты представились как Роберт Доусон и Эндрю Митчелл. В одном звании оба прослужили более 15 лет. Доусон был немного выше Митчелла, а Митчелл тяжелее, но в остальном они казались очень похожими. Оба светловолосые, с розовыми щеками, в темно-синих костюмах, белых рубашках и галстуках, которые виднелись из-под теплых парок. Ни один из них не выглядел усталым или встревоженным, что произвело на Соренсон впечатление, учитывая поздний час и сложность ситуации. Однако они не сумели предложить ничего нового с точки зрения дальнейшего хода расследования, которое явно застопорилось. Соренсон это прекрасно понимала. Преступники находились где-то к западу от Демойна. Заложница почти наверняка была мертва, 10-летняя девочка осталась сиротой. Дальнейший прогресс будет зависеть от удачи экспертов, а разрешение проблемы — медленным и трудным. Не тот случай, о которых снимают сериалы, и не из тех, что позволяют сделать успешную карьеру. «Наверное, нам следует связаться с Чикаго», — сказала Соренсон. «Или с Милуоки, Мэдисоном, Индианаполисом, Цинциннати, Луисвиллом», — ответил Доусон. «Или Интерполом, может быть, с НАСА», — добавил Митчелл. «Сейчас они могут находиться где угодно». «А я готова принять любые идеи», — агент Митчелл. «Ничего личного», — сказал Доусон. Затем все повторилось. Тот же шепот восьмицилиндрового двигателя, хруст гравия под колесами, яркий свет фар в тумане. И еще один седан подъехал к ним. Очередной Ford Crown Victoria. Правительственная машина, но немного отличающаяся от тех, на которых приехали Соренсон и Доусон с Митчеллом. Над багажником покачивались другие антенны. Автомобиль был немного светлее, с официальными правительственными номерами. Он остановился в 30 футах, и из него вышел водитель в брюках из хлопчатобумажной ткани, свитере и куртке. Оглядевшись, он проигнорировал помощников шерифа, Гудмана и экспертов и сразу направился к Соренсон, Доусону и Митчеллу. Когда водитель подошел ближе, стало очевидным, что он привык носить серый строгий костюм, но его разбудили среди ночи, и ему пришлось одеваться в спешке, как банкиру, которого поднял старый пес, скуливший перед дверью спальни. Он остановился в 6 футах и вытащил документы. У него они оказались другими. Государственный департамент. Лестер Л. Лестер-младший. На фотографии Соренсон увидела холодное лицо, аккуратно причесанные волосы и воротник. Такой можно получить за хорошие деньги у Brooks Brothers. «Что я могу для вас сделать?» «Мистер Лестер?» — спросила Соренсон. «А ваше второе имя тоже Лестер?» — поинтересовался Митчелл. «Человек по имени Лестер посмотрел на него». «Да», — ответил он. «Невероятно», — сказал Митчелл. «Так что я могу для вас сделать?» — повторила Соренсон. «Я здесь для того, чтобы наблюдать», — ответил Лестер. «Потому что вы знакомы с жертвой?» «Нет, лично я его не знал. Но он из государственного департамента?» «Да, все сводится к этому. Кем он был?» «Я не могу ответить на ваш вопрос». «Тогда разворачивайтесь и отправляйтесь туда, откуда приехали. От вас нет ни малейшей пользы». «Я должен остаться», — сказал Лестер. «У вас есть сотовый телефон?» — спросила Соренсон. «Да, есть». «Тогда позвоните в свой офис и получите разрешение рассказать мне все, что необходимо». Лестер не шевельнулся. «Ваши друзья из ЦРУ также здесь?» — спросил Митчелл. Лестер принялся демонстративно озираться по сторонам. «Я больше никого не вижу», — ответил он. «А вы?» «Возможно, они прячутся в тени», — проворчал Митчелл. «У них это хорошо получается, верно?» Лестер не ответил. Зазвонил телефон Соренсон, простой электронный звук. Она ответила на звонок и выслушала то, что ей сказали. «Хорошо, я все поняла. Спасибо, сэр». Джулия закончила разговор, пристально посмотрела на Лестера и улыбнулась. «Должно быть, вы ехали очень быстро». «Должно быть?» — переспросил Лестер. Соренсон кивнула. «Звонил мой начальник. Он сообщил мне, что вы уже в пути. Слухи распространяются быстро. Он сказал, что вас следует ждать в течение ближайших 10 минут. «Дороги сейчас практически свободны», — сказал Лестер. «И мой начальник сказал мне, кем был убитый». Лестер не ответил. «И кем же он был?» — спросил Доусон у Соренсен. «Судя по всему, работником посольства». «Один из наших?» «Да». «Дипломат?» «Какой-то атташе». «Из высшего звена?» «Нет, у меня не сложилось такого впечатления. Но и не младший сотрудник, если судить по его тону. Возраст? 42 года. Важная персона?» «Мой начальник не сказал». «Если специальный агент, отвечающий за расследование, не спит ночью и звонит по телефону, значит, парень — важная персона. Вы согласны со мной?» — спросил Митчелл. «Где он работал? В каком регионе?» «Какие у него были обязанности?» — поинтересовался Доусон. «Мой начальник мне не сказал, из чего следует, что речь идет о чем-то весьма деликатном. Рубашка куплена в Пакистане или на Среднем Востоке». «Почему он оказался здесь?» — спросил Доусон. «Я не знаю». Доусон посмотрел на Лестера и задал тот же вопрос. «Я не знаю, почему он оказался здесь», — ответил тот. «В самом деле?» «Да. Именно поэтому я приехал, потому что мы не знаем». И тут начал звонить сотовый шерифа Гудмана. Звук был приглушенным, телефон находился у него в кармане, но в тишине он был слышен отчетливо. Все четверо агентов повернулись в его сторону. Гудман ответил на звонок, и пока он слушал, его глаза нашли Соренсен, и он зашагал к ней. Казалось, полицейский действовал инстинктивно. Он закончил разговор, когда находился в 10 футах от нее, и все держал телефон в руках, но молчал, пока не оказался в 5 футах от Соренсен. «Звонил мой диспетчер», — сказал он. «Свидетель исчез. Ну, тот парень, с которым вы сегодня беседовали. Он так и не добрался до дома». Короткий разговор с Маккуином занял некоторое время, так что Ричеру пришлось сворачивать довольно резко. Затем он сильно притормозил, чтобы вписаться в поворот. Мгновение колебался, не ударить ли Алана Кинга по горлу. Джек довольно прочно сидел на своем месте. Правая нога нажимала на педаль, левая рука крепко сжимала руль. Из-за крутого поворота и торможения Кинг проснулся. Почти наверняка его шея будет открыта. Однако Маккуин оставался неразрешимой проблемой, даже на скорости в 20 миль в час. Теоретически Ричард мог нажать на рычаг и резко отодвинуть свое кресло, возможно, нанести удар локтем, но ему мешал подголовник. Кроме того, не следовало забывать о сопутствующих потерях. Рядом с Маккуином сидела Дельфуэнса, мать, оставившая дома ребенка. В 2 футах от Маккуина справа, а он, вероятно, правша, как и большинство людей. У них есть пистолеты. Поэтому Ричард продолжал вести машину и съехал с автострады. Он снова увидел рекламные щиты, обещавшие заправку и мотель. Обе стрелы указывали направо. Впереди расстилалась дорога в 2 полосы. Алан Кинг зевнул. «Мы съезжаем здесь?» «Это место ничуть не хуже любого другого», — сказал Дон Маккуин. «Для чего?» — спросил Ричард. «Для заправки бензином», — ответил Маккуин. «Для чего же еще? Сворачивайте направо и поезжайте вслед за указателями».